не распознали сразу, что Янгалычева злодей Ракитский убил и оклеветал посмертно в качестве козла отпущения. Да-с, вот именно. Илья Баланчук под любой присягой подтвердит, что в моем присутствии сомневался в виновности Янгалычева, но вы настаивали на обратном. Вы не смотрите на меня так, Алексей Воинович, я не монстр, я защищаться вынужден, у меня жена, детишки, положение в обществе, своя рубашка ближе к телу. А все почему? Да от того, что вы, прельстившись Танечкою Иванихиной, потеряли голову настолько, что забыли службу и долг, проводя все время в эротических забавах с объектом вашей страсти, и настолько были неосмотрительны, что папенька прознали, гоняли вас по тайге, как зайчика, из ружей стреляли, срамно всю губернию, ежели умело подать. Георгий Владиславович Мельников, человек молодой и холостой, тоже за Танечкой ухаживая, соперником вам мнился. Так вы, враже, дело ему начали шить с собутыльником вашим, приставом, на коего материальчик накоплен изрядный, взятки с купцов, прочие упущения. Ну, кто вам дал право производить обыск у Мельникова и арест? Охранное отделение, как вам прекрасно известно, лишь ведет сбор информации и наблюдения, а обыски и аресты — прерогатива жандармского управления. Чтобы выбить на него должные показания, опять-таки противу всех законов и установлений безвинного купца Даника, истязанием подвергли. Что? А вот... «Извольте медицинское заключение прочитать», — охотно подсунул бумагу полковник. «Вся спина бедолаги покрыта сеткой свежих перекрещивающихся рубцов, происходящих от порки на гайкою. Документик подлинный, врач, между нами говоря, не посвященный, зато либерал большой, нас на дух не переносит, сейчас письма в столичной газетке сочиняет о зверствах столичного ротмистра во глубине сибирских руд. Чего доброго запросец по вашему поводу в Государственной Думе последует. Спина у бедняги и впрямь сполосована. Мы даже фотографический снимок сделали. Мы ж не звери, ротмистр. К чему Даника в Шантару спускать, коли он будет больше полезен в роли вашей истерзанной жертвы? Он не дурак, понимает, что ему лучше с исхлестанной спинушкой полежать, чем отправиться туда, где ни печали, ни воздыхания. Букетец, а? Да вас с Мигулей в порошок сотрут на основании сего букетца, пинком под зад одного из полиции, другого из корпуса. Отчеты оба варианта, признаюсь вам, уже набело закончены. Могут уйти в Питер либо один, либо другой. Уже через 15 минут. Вам-то еще... На самом быстром поезде до Петербурга несколько дней добираться, а по телеграфу-то фють. Когда приедете, будете уж вывалены в грязи по самые по уши. Он деловито спросил, а может, в сумасшедший дом вас отправить? Для пущей надежности подберем полдюжины свидетелей странного поведения вашего, свяжем, посидите там месячишко... И потом-то вам и вовсе никакой веры не будет. Тихонько в отставку спроводят с пенсией и шагаете себе на все четыре стороны. «Вы не посмеете», — сквозь зубы сказал Бестужев, вновь опустив руку на пистолет. «Посмел бы, могу вас заверить, да нет нужды. И без того отчет... По второму варианту ваше положение отягощает до полной, простите, безнадежности. Ах, Алексей Воинович, ну куда вам, щеночку резвому, против стариков? Я, милейший, графа Игнатьева помню, с Зубатовым в столице работал, в Варшавской губернии с боевиками комбинации играл. С Медниковым беседы душевные за графинчиком вели. Старики — это школа.